Но я тут же строго дернул себя. Он сам виноват. И даже то, что юноша находился под воздействием смертельного заклинания, искажающего чужие слова, его не оправдывает. Иногда полезно бывает понять, что не следует пить, с кем попало и что попало. «Я поговорю с ним еще раз», — наконец твердо пообещал Дирон. «Очень и очень серьезно поговорю. Если окажется, что он ловко задурил мне голову, то...» Дирон не закончил фразу, но потому, с каким мрачным видом он сжал кулаки, стало понятно, что ничем хорошим для Ромуала этот разговор не закончится. «Ну что же», — продолжил юноша, — «сейчас я предлагаю перебраться в обеденный зал. Я еще не завтракал, а на голодный желудок думается плохо. Потом продолжим нашу познавательную беседу». Я горестно вздохнул. Опять потеря драгоценного времени. Но, с другой стороны, не все ли равно? Я выжат сейчас, как лимон, ни крупицы магической энергии. Даже если удача улыбнется, и неведомый колдун сам придет ко мне и признается во всех злодеяниях, то я ничего не смогу с ним сделать. Пожалуй, только посохом по голове огрею, если преступник вдруг потеряет бдительность и предоставит мне такую возможность. «Я уже завтракал», — вяло признался я, — «но составлю компанию. Быть может, кого-нибудь из твоих родственников удастся разговорить». Дирон весело щелкнул Ташу по носу, но неожиданно нахмурился и повернулся ко мне. «Кстати», — с внезапно проснувшейся подозрительностью вымолвил он, — «ты говорил про дневники северянина. Они в самом деле были у тебя? Или ты так сказал лишь, чтобы отвлечь мое внимание?» «Не дневники», — неохотно поправил я, — «но весьма любопытные записи. Твой прадед, между прочим, уверял меня, что в дневниках нет ничего интересного. Мол, это заметки по хозяйству, и ничего более». Дирон изумленно вскинул бровь, но задать нового вопроса просто не успел, потому что через секунду дверь в комнату с оглушительным грохотом распахнулась, и на пороге возникла бледная, растрепанная белья в измятом черном платье. Она огляделась по сторонам, явно не узнавая ни Дирона, ни Ташу, затем наткнулась взглядом на меня, издала душераздирающий визг и кинулась ко мне, выставив перед собой кухонный нож. «Ты!» — верещала она, опасно размахивая перед собой остро наточенным лезвием. «Ты убил моего сына, моего Ромуала!»